Глава 3. 62-й год. Среди выставленных в манеже картин висит портрет Вари работы Полонского, состоящий из разноцветных треугольников и ромбов. У портрета плотная толпа людей в темных костюмах. Среди них испуганный Степа. В середине толпы разглагольствует возмущенный Хрущев. «Это же педерастия в искусстве, а не искусство», — визжит Хрущев. «Так почему, я говорю, педерастам 10 лет дают, а этим орден должен быть? Почему?» Стоящие вокруг издают гул одобрения и аплодируют. «Потому что он творит, и он, так сказать, хочет воздействовать на общественность», — разглагольствует Хрущев. Гул возмущения. В стороне от толпы очень старый Полонский прислоняется к колонне. Лицо его мертвенно-бледно. «Пидорасы!» — поддерживает вождя толпа. «Арестовать! Уничтожить! Расстрелять!» «Папа, зачем вы это выставили?» — с ужасом спрашивает у Полонского Степа. «Я думал, раз сейчас оттепель...» «Это была ошибка», — шепчет Степа. «Очень большая ошибка». Но тут к Полонскому устремляется бородатый, коротко стриженный молодой человек в грубом свитере. «Это Эрик Иванов. Товарищ Полонский». Эрик тоже говорит с Полонским шепотом. Но не испуганным шепотом, а восторженным. «Товарищ Полонский, я писатель Эрик Иванов. Вы гений! Этот портрет гениален!» Стоящие в задних рядах толпы оборачиваются и прислушиваются. Эрик Иванов в своем творчестве и даже внешне подражал американскому писателю Хемингуэю. За это его только что изругали в «Правде», и мой папа об этом знал. Степа смотрит на Иванова страшными глазами, но тот продолжает нести свое. «Полонский, мы все за вас. Вся молодежь. Василий Аксенов, Белла Ахмадулина, художник Глазунов, Олег Ефремов. Все новые силы за вас. Вы один из нас». И тут, не выдержав накала страстей, Полонский теряет сознание и начинает падать. Степа и Эрик Иванов едва успевают подхватить его. За окном кухни воробьи клюют пшено в кормушке. Аня, Варя и Даша стоят у плиты. В доме поминки. В гостиной зеркало завешено простыней. Портрет Полонского обрамлен траурными лентами. Народу собралось очень много. Мой дед, бывший бубновый валетчик, а впоследствии герой соцтруда и народный художник СССР, умер весной 63-го. На поминки пришли все, и правые, и левые, и даже член политбюро ЦК КПСС, министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Фурцева, красивая женщина в элегантном французском костюме, пробует Степину красную водку, погружается в глубокую задумчивость и смотрит на Степу. Напряженная тишина. Поминки были сложные. Все знали, что инсульт хватил Полонского в манеже, но говорить об этом в присутствии Фурцевой было нельзя. И как себя вести было непонятно, поэтому все молчали. И говорить пришлось папе. «Уважаемая Екатерина Алексеевна, дорогие товарищи, почему здесь так тихо? Мне кажется, мы с вами сейчас что-то делаем не так». Ведь Михаил Полонский был не только великим русским художником. Он был еще и очень живым, веселым и остроумным человеком. Он любил, когда в доме бывали гости. И мне кажется, ему было бы приятно, если бы мы его таким веселым и жизнерадостным сегодня и помянули. Пусть сегодня все будет так, как было при нем. Шутки, музыка, пение. Это очень правильно, поддерживает его кто-то, уже успевший принять. Но голос один, а остальные смотрят на Фурцеву. А она продолжает созерцать рюмку с красной Степиной водкой. И Степа понимает, что отношение к покойному надо сформулировать определеннее. «И вот я что хочу добавить», — говорит он. «Да, в юности Полонский увлекался абстракционизмом. Но с этим прошлым он безжалостно порвал и стал реалистом. А реализм, товарищи, — это будущее мирового искусства. И кто в этом сомневается, пусть вспомнит, что мы запустили в космос Гагарина, а Америка с ее любовью к абстракционизму осталась в хвосте истории». Чиновники в свете Фурцева переглядываются. Это был политический ляпсус. Недавно разразился кубинский кризис, и чуть не началась ядерная война. В последний момент Хрущев и Кеннеди замирились, и сейчас Америку временно не ругали. «Мой папа впервые в жизни ошибся, не нашел верные слова. Это потому, что он не выспался. Накануне нам сообщили, что приедет Фурцева, и мы всю ночь притаскивали на чердак раннего Полонского и остальную живопись начала века. Папа устал и плохо соображал». «Так оставим же абстракции всяким прозападным пидорасам», — пытается выкрутиться он. «А сами будем, как обещает нам ПП-партия, через 20 лет жить при коммунизме». «Старичок, что он несет?» — шепотом спрашивает у Макса Эрик Иванов. И тут Фурцева отрывает взгляд от рюмки и мановением изящной руки просит Степу подойти. Степа, готовый к самому худшему, покорно приближается, но происходит неожиданное. «Степан Сергеевич», — говорит Фурцева, — «вы правда эту водку сами настаиваете?» Степа не понимает, что министр ему говорит. А чиновники из ее свиты уже поняли, улыбаются и причмокивают. «Мне сказали, что вы ее на рябине настаиваете», — спрашивает Фурцева. «Да». «И вы сами придумали этот рецепт?» «Нет, эту водку сочинил дед моей жены, композитор Чернов», — заикается мой папа. «Он передал рецепт Полонскому. Полонский мне. Но я его усовершенствовал». «А вы мне этот рецепт дадите?» «Дам». И страх мгновенно прошел, и папа стал самим собой, то есть обаятельным. «Я рецепт, Екатерина Алексеевна, никому не додаю, но вам дам. Но не как министру, а как человеку, с которым мне всегда удивительно легко. Я, Екатерина Алексеевна, вообще-то человек крайне замкнутый, с людьми схожусь плохо. Но с вами у меня как-то сразу возникла какая-то душевная близость». «Спасибо». И министр культуры застенчиво по-девичьи улыбается. Эрик Иванов, внимательно наблюдающий эту сцену из дверей кухни, впадает в полный восторг и обнимает за плечи Макса. «Старичок, твой папаша гений. И дед был гений, и прадед гений. У вас вся семья гениальная. Возьмите меня в Николкино. У тебя же есть сестра? Я на ней женюсь. Где она?» «Вот она», — показывает Макс на Аню. «Которая в переднике?» «Она всегда в переднике. Старичок, нет ничего сексуальнее девушки в кухонных передниках, за что я и предлагаю немедленно выпить». «Я больше не пью», — отказывается Макс. «Мне сегодня еще в Ашхабад лететь. Я завтра сдаю, как закалялась сталь, туркменскому ЦК. Боюсь, что запретят». «Понял», — подмигивает Эрик. «Вставил клизму большевикам». «Что-то удалось сделать», — с гордостью и смущением признается Макс. «Жаль только, что в Ашхабаде, и никто не увидит». «Старичок, почему никто? Я увижу, я лечу с тобой». «Шутишь? Я еду в аэропорт прямо отсюда». «Ну и что? Я куплю зубную щетку по дороге. Надо совершать резкие поступки. Эрик был всегда такой, он умел совершать резкие поступки. «Ну ты даешь!» — удивляется Макс. Аня в кухонном переднике проходит мимо, несет из кухни поднос с закусками. «Познакомь с сестрой!» — дергает Макса за руку Эрик. «Аня, это знаменитый писатель Эрик Иванов». Эрик и Аня пожимают друг другу руки. «Старушка, я с Максом лечу в Ашхабад на премьеру», — говорит Эрик. «А ты?» «А я не лечу». «Как это не лечу? У тебя же брат гениальный режиссер, а гениев надо поддерживать». «Нет, ты летишь. Решено. Мы летим в Ашхабад втроем. Группа поддержки гения». «Ну, я не знаю», — переглядывается с Максом Аня. «Старушка, надо совершать резкие поступки», — говорит Эрик. «Только этот передник ты возьми с собой». «Зачем?» «Объясню после премьеры. Билеты за мой счет. Мне должны заплатить за повесть в юности, а пока займу у Андрона Кончаловского». И устремляется к молодому человеку в больших черных очках. А к Максу подходит Зина Левко. Ей уже 30 лет. На руках у нее запеленатый ребенок. Это Женя. Другой ребенок, 5-летний Павлик, цепляется за ее юбку. «Здравствуйте, Макс», — тихо говорит Зина. «Ты хоть посмотри на нее». «На кого?» «На нашу Женечку. Посмотри, как она на тебя похожа». «Зина, послушай». Макс берет Зину под руку и постепенно уводит из комнаты. «Зина, Женечка не может быть на меня похожа, потому что у нас с тобой ничего никогда не было. И я уже несколько лет живу в Ашхабаде, пойми, я впервые за 1,5 года сюда приехал». «Но она правда похожа?» «Мама, пойдем домой», — дергает Зину за юбку Павлик. Взгляд у него серьезный, взрослый.